Здесь мы опять видим высокоразвитую идею отречения, составляющую нравственность вед. А именно, что пока человек не победил стремление к удовольствиям, истина не засветится в нем. До тех пор, пока суетные чувственные желания шумно заявляют о себе, ежеминутно влекут нас к внешним предметам и делают нас рабами всего, что вне нас, пока, вопреки нашим намерениям, любой цветной лоскут, сладкий кусок или нежное прикосновение могут увлечь за собой человеческую душу, как может истина проявиться в наших сердцах? Истина никогда не станет доступна человеку легкомысленному, отуманенному богатством, думая, что этот мир существует, а другой нет, человек снова и снова подпадает под мою власть, сказал Бог смерти.